Искра. 2 июля 1774 года. Фаунтерра. Резиденция Нортвудов. Лекарь пускал Мире кровь, когда служанка доложила о госте. Из разреза на руке жидкость тонкой струйкой стекала в таз. На дне расплывалась вишневая лужа. Лекарь избегал смотреть девушке в лицо. «Сегодня как будто получше», — неуверенно сказал он, бросив взгляд на леди Сибил, словно ища поддержки. «Да, дитя мое, сегодня ты определенно выглядишь бодрее». Графиня лгала более умело, чем лекарь. Вошла Элис и доложила. «Миледи, сударь Марк желает видеть леди Глорию». «Еще чего», — фыркнула графиня. «Бедная девочка не в том состоянии, чтобы отвечать на его дурацкие вопросы. Пусть убирается». «Да, миледи». «Нет, прошу, позвольте Марку войти», — вмешалась Мира. «Я очень хочу услышать, что он скажет. Прошу». Ее голос звучал очень слабо, на грани слышимости. Возможно, поэтому леди Сибил не смогла отказать ей. «Что ж, пусть подождет внизу, пока лекарь окончит дело. И предупреди, что леди Глория больна. Ее нельзя беспокоить мелочами». Вскоре процедура была завершена. Лекарь перевязал руку тряпицей, на которой тут же расплылось влажное пятно. «Не забывайте о красном вине», — напомнил он графине. «А также отвар полыни и зверобоя. Если будут головные боли, приложите к вискам серебряные монеты». «Еще как будут», — вяло подумала Мира. Боль не покидала ее уже несколько дней. Казалось, кто-то методично сверлит виски. Монеты, не раз уже испытанные, помогали не больше, чем всяческие отвары. Как ни странно, кровопускание приносило облегчение. После него Мира слабела и едва могла шевелиться, зато боль отступала, давая возможность поспать. Дверь скрипнула, впустив в комнату ворона короны. «Приветствую вас, леди Сибил, леди...» Он осекся, когда глянул в лицо Мире. «Я так плоха?» — спросила она. «Жаль, Марк, что вы отказались от мысли лишить меня головы. В последнее время она доставляет мне много хлопот». Видимо, он не понял, что это была шутка. «Простите, миледи, я не знал». «Вот именно, вы не знали», — отчеканила графиня. «Теперь видите, что девочке не до вас. Говорите скорее, что хотели, и оставьте ее в покое». «На самом деле, леди Глория, я принес хорошую весть. Надеялся, она порадует вас». Похоже, теперь он не предполагал за больной способности порадоваться хоть чему-то и не знал, какой избрать тон. «Вы, миледи», — обратился он к Сибил, — «тоже останьтесь. Вам стоит это услышать». «Я и не собиралась выходить», — негодующе бросила графиня. Мира вяло улыбнулась. «Марк верен себе. Все те же шпильки на грани хамства». «Ну же, сударь, вы обещали меня порадовать. Каковы новости?» «Все кончено, миледи», — просто сказал Марк. «Что все?» — не поняла графиня. «Заговор. Он раскрыт». Тишина. Мира ощутила, что сердце забилось быстрее. «И преступник?» Марк выдержал паузу. «Какой рассказ вы хотели бы услышать, миледи? Краткий или подробный?» «Говорите кратко», — выпалила графиня. «Подробно», — сказала Мира. «Прошу вас. Хочу, чтобы рассказ длился долго. Поскольку пока вы говорите, я смогу думать хоть о чем-то, кроме болезни». Мира не сказала этого, но Марк понял без слов. Поклонился графине. «Ваша милость, позвольте мне выполнить просьбу вашей дочери». «Как сговорились», — фыркнула леди Сибил. «Что ж, насладитесь». «Благодарю вас. Итак...» Воин короны прочистил горло. «Я начну с той точки, в которой находился, когда в последний раз беседовал с вами». «Беседовал с нею?» — тут же взвилась графиня. «Вы допрашивали дочь в мое отсутствие?» «Нет, миледи», — быстро вставила Мира. «Это я допрашивала Марка, а не он меня». Ворон улыбнулся. «Чистая правда, миледи. Так все и было». Графиня растерялась, не зная, как реагировать на такое. Ворон короны сел у постели Миры и повел рассказ. «Начну с покаяния. Я снова вас недооценил. В той беседе вы сообщили мне известие. У герцога Айдена Альмера имеется страшная тайна. Причем сообщили это слабое слово. Вы построили целую драматическую сцену, вовлекли в игру, разожгли любопытство всякими мелкими, хоть и занятными фактиками, а потом в кульминационный момент с таинственной такой улыбочкой, с придыханием, Лабелину известна страшная тайна дома Альмера, Аланис обречена, а Валерий ее уничтожит. Отдаю должное вашему театральному таланту, леди Глория. Это было красиво. Особенно тот зазор между строк, в котором читалось, будто Аланис незаконно рожденная дочь. «Но вы мне не поверили», — скривилась Мира. «Не то чтобы не поверил. Разумеется, у герцога Айдена есть тайны. У кого их нет? Но, видите ли, ваши слова, поверь я им, сметали с поля сразу двух претенденток в невесты. Аланис — бастард, Валерий — заговорщица. Согласитесь, из уст близкой подруги-лошадницы Бекки это звучало весьма и весьма. Милая Бекка, я приготовила тебе подарочек, убрала обеих конкуренток. Ты задолжала мне кофе с печеньем». «Черт, я не учла этого. Думала, вы мне поверили». Ворон примирительно подмигнул. «Зато поверил кое в чем другом. Вы сказали одну любопытную фразу, обронили мимоходом как нечто само собой понятное. Именно это привлекло мое внимание, ваша мимолетная уверенность. Я сказал, мы можем снять подозрения с герцога Десмонда Ориджина, а вы ответили, мол, с него да, но не с его детей. Тогда я впервые задумался в этом направлении. Доселе я почти не смотрел в сторону Ориджинов. Из герцога Десмонда такой же интриган, как из меня швея. Чего стоит только брак северной принцессы с этим белолицым чудом. Всего за 3 месяца до летней ярмарки невесты, на которой леди Иону оторвали бы с руками. Ну и к тому же это ведь Ориджины, соль земли, опора империи, светоч благородства. Как можно их подозревать?» Графиню аж перекосило при этих словах. Потом она уловила иронию в словах Марка и благостно усмехнулась. «Но с вашей легкой руки, леди Глория, я вздумал рассмотреть семейство Ориджинов по отдельности. Тогда меня весьма заинтересовала персона молодого лорда Эрвина и его деятельность в столице. Оказалось, что осенью-зимой он сумел предпринять ряд интереснейших встреч». Ворон отвесил поклон в сторону леди Сибил. Та отвела взгляд. «Но вершиной Эрвиновой дипломатии была встреча в чайном салоне дворца. Она состоялась в феврале, а я не знал до июня, представьте. Его Величество Адриан, генерал Уильям Дэви, леди Катрин Катрин и лорд Эрвин София попивают чаек за одним столом, беседуют о политике, лакей прислуживает им. И, как назло, никто ни слова. Генерал Дэви — закадычный приятель Эрвина. Катрин Катрин предана владыке, как гончая сука. Лакей из тех, кого я не смог купить, поскольку его уже купил кто-то, вероятно, первый советник. Я узнал про эти чудесные посиделки только неделю назад, мучительно поздно, и узнал лишь потому, что поговорил напрямую с Адрианом. Прекрасная беседа вышла. С вашим чувством юмора, миледи, вы бы оценили. Владыка, Марк, я жду вашего доклада. Я всенепременно, ваше величество, сейчас же доложу, только прежде следует опросить еще одного свидетеля. Адриан, кто он? А я ему, так уж получилось, что вы. Он даже хохотнул. Я тогда и говорю с серьезнейшей миной. Меня интересует политика молодого Ориджина. Она имеет важное значение во всем происходящем. Император, неужели не нашлось, кого еще спросить? А я, в столице сейчас несколько человек, хорошо знакомых с Эрвином. Его сестра Иона, его зять Виттер, друг Уильям, любовница Нексия, бывшая любовница Сюзанна, но из беспристрастных только ваше величество. И он рассказал вам? Да, миледи. И что же? Была встреча в чайной. Эрвин предложил план, как навязать реформы великим домам, сохранив за владыкой свободу в вопросе брака. Весьма недурной план, надежный, недорогой. По сути, вся цена — содержание для 5000 воинов и заем на искровый цех. Мелочи для короны. Из дополнительных приятностей — заметное усиление центральной власти императора. Адриан был склонен согласиться, тем более, что герцог Альмера все больше давил на него, требуя брачного договора. Владыка, как мы прекрасно знаем, давление не любит. «Но затем ситуация изменилась», — вставила Мира, утомившись от молчания. «Начались убийства, и знать всполошилась. У Адриана нет прямого наследника. Если, да помилуют нас боги, император будет убит, то случится катастрофа. Гражданская война неминуема. Если владыка хочет уберечь государство от смуты, он обязан жениться. И план младшего Ориджина лишился главного преимущества. Брак стал неизбежен. Причем не с Беккой, лишь с Аланис или Валери. Марк согласно кивнул. «Именно это я и высказал владыке». Он благосклонно так улыбнулся и молвил. «Хороший анализ ситуации, я полностью с ним согласен. Но все же, любезный Марк, как насчет раскрытия убийств?» И вот он смотрит на меня, вы же знаете его взгляд, с этой лукавинкой, будто насквозь видит. Владыка смотрит, а я думаю, тот лакей, наливавший чаек лорду Эрвину, ведь его собаку кто-то купил, и были причины думать, что не кто-нибудь, а именно первый советник, герцог Айден. И вот если так, то случайно ли совпадение? Эрвин предлагает план, разносящий в пух и прах надежды Аланис на престол, а спустя всего месяц происходят как раз те события, что этот план нейтрализуют. Убийство наследников? Не ответный ли это ход герцога Альмера? Как в ваших любимых стратемах. Эрвин атаковал искру герцога, Айден парировал удар, пожертвовав несколько серпушек, а владыка все глядит на меня, и я говорю на страх и риск. Я знаю имя убийцы, но это очень и очень большой человек. Не посмею назвать его имя без доказательств, а их пока нет. «Ваше Величество, прошу еще времени». Владыка небрежно так щелкает пальцем по вечному Эфесу и говорит: «Пять дней». Мира потерла виски, прикидывая. «Пять дней — это дорога поездом до Алиридана. Сутки там и дорога обратно, верно?» «Да, миледи». «Стало быть, владыка сразу понял, что вы ищете доказательств против Айдена Альмера». Марк развел руками. «На то и владыка». Да только пяти дней было чертовски мало. Всего сутки на поиски в герцогстве Альмера. Как найти людей, которым Айден поручил грязную работу за одни лишь сутки? Особенно если учесть, что эти люди наверняка мертвы. И вот тогда, только тогда я вернулся к вашим словам о тайне герцога. Теперь они больше не казались такими наивными. Тайна могла бы послужить доказательством его вины, пусть хотя бы косвенным. Девушка покачала пальчиком перед его носом. «То-то же!» «Каюсь, миледи, я рассудил так. Если вы правы, то значит, Айден лжет. Лжет и в своей книге, лгал и на процессе по шутовскому заговору. Лгал, стало быть, пред лицом судьи, а это уже немало. Впрочем, уличить его по-прежнему крайне сложно, а спорить слово великого лорда, первого советника императора, это могло бы стоить головы некоему ворону. Но, к счастью, герцог Айден... предусмотрительный человек. Перед шутовским процессом он позаботился о том, чтобы нашлись свидетели, подтверждающие его слова. Именно это его и погубило. Марк сделал паузу, подчеркнув иронию ситуации. «Я изучил записи суда 20-летней давности. Кроме самого Айдена, еще два человека рассказывали о пытках над капитаном Корвисом и его смерти, якобы случайной. Это была пара тюремщиков из Алириданской темницы. Их показания слово в слово совпали со свидетельством Айдена. Если герцог лгал, то выходило, что лгали и они. Я взялся разыскать этих двоих. Один тюремщик, как выяснилось, давно умер. По пьяному делу упал с моста и утонул. Это случилось спустя лишь месяц после суда. Забавное совпадение, не правда ли?» «Там, куда я пустила стрелу, по случайности оказалась белка». «Точно. Зато второй тюремщик жив до сих пор и даже обзавелся имением. Получил во владение село и пастбище. Сделался лордом, пускай очень мелким. В имперском архиве ведется учет всех ленных владений, так что мне не составило труда разыскать этого человека. Как думаете, миледи, почему герцог не расплатился с ним той же монетой, что и с первым тюремщиком?» «Герцог почему-то был уверен в его преданности. Странно». «Объяснение иное. Второй тюремщик, в отличие от невезучего собрата, был грамотен. Видимо, герцог Кайден не знал всего досадного нюанса, когда нанимал его для лжесвидетельства. Услыхав о смерти первого свидетеля, второй изложил всю правду на бумаге и отдал ее доверенному человеку. Это стало его страховкой. Если герцог расправится с ним, бумага будет передана тайной страже. Тюремщику хватило ума назначить малую цену за свое молчание. Всего-то одно село». Герцог счел, что проще заплатить, чем идти на риск. «Тюремщик рассказал вам все это под пытками?» «О нет, миледи, я не одобряю пыток. Сведения, полученные таким способом, всегда сомнительны. Надеюсь, вам не доводилось видеть пыточную камеру и тамошний инструментарий. Поверьте, человека можно довести до состояния, когда он сознается в чем угодно и назовет любые имена, лишь бы получить право на быструю смерть. Особенно охотно заключенные выдают сведения, если палачи имеют глупость намекнуть, каких именно сведений они ждут. И что же в результате? Вы получаете доказательства, которые в сущности ничего не доказывают. Я предпочел действовать иначе. Как же? Мои люди оделись в ливреи гвардейцев герцога Альмера, схватили бывшего тюремщика и повезли куда-то в закрытом фургоне. Намекнули, что скоро он окажется в темнице Алиридана. Пленник тут же завопил, мол, у него имеется бумага против герцога. Она непременно попадет в руки императора, и герцог не обрадуется, если так случится. Тогда мы посадили его в поезд и привезли во дворец Пера и Меча. Тут до него дошло, с кем он имеет дело, но идти на попятную было поздно. Разоблачающее письмо тюремщик отдал на хранение знакомому настоятелю монастыря праотцов. Тот должен был отправить его в столицу ближайшим поездом, если однажды тюремщик не явится на воскресную службу. Настоятель в точности исполнил требуемое. Вчера мы получили бумагу. Забавно. Вашу записку я получил 2 часами ранее. Вы написали 3 строки. Тюремщик растянул исповедь на 3 листа, но суть была одна и та же. Леди Сибил вмешалась в разговор. «Я, конечно, рада, что меж вами бытует столь чудесное взаимопонимание, но извольте разъяснить, о чем шла речь в том письме?» «Конечно, миледи. Герцог Айден заранее знал о шутовском заговоре». «Разумеется, знал. Он допросил Корвиса, и тот ему сказал. Это всем известно». «На самом деле, Айден знал о заговоре задолго до дня допроса. Целый месяц он скрывал от императора готовящийся переворот». «Что?» Капитан Корвис сам по доброй воле раскрыл сюзерену планы переворота. Едва заговорщики связались с капитаном и попытались склонить на свою сторону, он тут же доложил об этом Айдену Альмера. Герцог в ту пору не пользовался большим влиянием, но уже тогда был чрезвычайно тщеславен. Известие о заговоре давало ему в руки козырную карту. Но как разыграть ее? Немедленно доложить владыке об опасности, как того требует вассальный долг? Выйдет омерзительный скандал. Брат владыки Мэнсон обвинит Айдена в клевете, а у Айдена не будет никаких доказательств, кроме слов капитана. Примкнуть к заговорщикам? Дело опасное, а выгода мала. Все лучшие должности и большую часть имперской казны поделят родичи Мэнсона, Лайтхарты, а герцогу Альмера достанутся крохи. И он выбрал 3-й вариант. Велел Корвису вступить в ряды заговорщиков, а позже, когда будет определен день переворота, поставить его в известность. Айден оставил себе время выбрать, какую из сторон поддержать. В последний момент он решил, что больше выгод принесет верность императору. Тогда он примчался в столицу, спас владыку от верной гибели, сделался героем-избавителем, первым советником государя, сильнейшим феодалом империи. Преданному капитану Корвису, конечно, пришлось погибнуть, ведь его выступление на суде разоблачило бы герцога. Леди Сибил даже села на кровать, отбросила назад волосы, как делала в минуты сильного волнения. «Стало быть, последнее убийство тоже дело рук герцога Альмера?» «Вне сомнений». «Тот же почерк, что и 20 лет назад», — сказала Мира. «Почерк?» — не поняла графиня. «Угроза цареубийства, а затем чудесное спасение. Тогда Айден получил в награду должность первого советника. Теперь добивался короны для дочери. Правда, тогда действительно готовилось покушение на владыку, а сейчас нет. Но это не стало преградой. Герцог создал иллюзию угрозы». Лишь теперь Мира поняла смысл подсказки, которую Ворон дал ей в карете. Айден Альмера нанял для убийства проходимцев из трущоб. Этакое отребье могло и не справиться, но нанимателя это не смущало. Убийство, как таковое, не являлось обязательным. Целью было напугать палату и двор, а для этого хватало и покушения. «Тьма холодная!» — вскричала леди Сибил. «Вот так дела! Хочешь сказать, сира Адамара убили только для видимости?» «И моего отца», — подумала Мира. Угрюмо кивнула. «Да, миледи». Она ощутила сильную усталость. Когда-то, очень давно, она мечтала отомстить за отца. Позже — спасти любимого Адриана от смерти, заслужить его уважение и внимание. Сейчас все померкло, будто отодвинулось в туман. Не было ни радости, ни гордости, ни удовольствия от свершившейся мести. Веки смыкались, хотелось спать. «Что же теперь?» — спросила графиня. «Айден и Аланис арестованы?» «К сожалению, нет, миледи. При дворе шпионов герцога ничуть не меньше, чем моих. Он был предупрежден и бежал из столицы вместе с дочерью. Полагаю, они запрутся в родовом замке Эвергарде». «Скверно». «Не волнуйтесь, они не уйдут от наказания. Состоится суд над герцогом и лишит его титула. Айден утратит власть над Альмерой. Возможно, гарнизон замка останется верен ему, но злодей не сможет скрываться там вечно. Скоро он будет вынужден сдаться». «Что ж», — сказала леди Сибил, — «благодарю вас за новости. Рада слышать, что государю больше не грозит опасность. Дадим же теперь покой бедной девочке». «Миледи, ваша дочь оказала короне и мне лично неоценимую услугу. Я обещал ей кое-что». Он склонился к Мире. «Я обещал вам триумф, любой, какой пожелаете. Чего вы хотите, миледи?» «Вы ничего мне не должны», — покачала головой Мира. «Я всего лишь девчонка, и я не сделала ничего особенного». Хитрая ухмылка коснулась губ Марка. «Хотите, миледи, чтобы я поспорил с вами? Вы, мол, спасли империю и корону. Владыка обязан вам жизнью, а государство миром. Чего-то в таком роде желаете?» «Нет, скажите правду. Надеюсь, я этого заслужила». «Правду? Тогда в карете я говорил вам то, что вы хотели услышать. Мне требовались сведения, и я знал, как их получить. Нет, миледи, без вашей помощи корона не слетела бы с головы владыки, престол бы не зашатался. Айден Альмера никогда не стал бы мечом, сразившим императора, и гражданская война не охватила бы страну кровавым пламенем. Но лично я, ворон короны, должен был сделать свое дело в срок. И я не справился бы без вашей помощи. Это правда. Император ничем вам не обязан, миледи, но я ваш должник». «Благодарю за честность, Марк». «Итак, миледи, чего вы хотите? Я сделаю все, что в моих силах». «Хочу жить!» — с мучительной ясностью подумала Мира. «Жить! Жить! Да только это во власти богов, а не тайной стражи. Славы? Глупая бессмыслица. Пришел на ум разговор с Беккой в шоколадном салоне, когда они в шутку перебирали все возможные почести. Воспоминание было горьким на вкус. Увидеть Адриана? Да, пожалуй, больше всего на свете она хотела бы именно этого. Услышать его голос, заглянуть в темную глубину глаз. Но вот в чем штука. Миру пугала мысль о том, что и Адриан увидит ее. Только не такую, бледную, как череп, полусонную, едва живую. Вы красивы, когда вам весело. А красива ли я, когда умираю? Едва ли. Недаром от меня прячут зеркала. «Ребекка из Литленда», — попросила Мира. «Скажите владыке о ней. Я понимаю, Адриан не выберет ее, но все же скажите. Бекка умный, добрый, смелый и преданный человек. Владыка советовал мне ценить таких людей. Напомните ему его слова». «Конечно, миледи. Но чего вы хотите для себя? Корона в скорейшем времени пришлет к вам лучших лекарей. Об этом не стоит и упоминать. Что еще?» «Если поправлюсь, я хотела бы сыграть в стратемы с его величеством. Сможете такое устроить?» «Не говори глупостей», — фыркнула леди Сибил. «Когда вы поправитесь, а не если? Вы непременно поправитесь», — твердо сказал ворон. В голосе была уверенность, но не в глазах. «Благодарю вас, Марк». Она подала ему руку. Он пожал ее, вместо того, чтобы поцеловать. Приветствие соратника, не жест вежливости. «И еще одно, миледи. Итан очень хотел навестить вас, но сегодня служба его не отпустила. Разрешите ли ему прийти завтра?» «Итан? Почему он передал просьбу с вами?» «Как почему?» «Неужели Итан ваш друг?» «Итан служит мне», — с удивлением сказал Марк. «Разве вы не знали?» «Нет, конечно. Откуда мне было знать?» «Досадно». Марк потупился. «Итан служит в протекции. Должность секретаря — лишь видимость. Предлог, чтобы быть подле владыки. Он совершил грубую ошибку при первой встрече с вами, когда принялся пугать вас тайной стражей. Я был уверен, что вы тогда же его раскусили». «Нет, Марк, то были первые мои дни в столице, я ничего не соображала». Выходит, моя подозрительность сослужила дурную службу. Не думал, что Итан смог обмануть вас. Когда вы с ним откровенничали, я считал это посланиями для себя. Подозревая вас в заговоре, думал, что через Итана вы пытаетесь манипулировать мною, подкидывать ложные сведения. Простите. Ничего. Вы делали лишь то, что должны были. Вы позволите Итану навестить вас? Мира взвесила. Итан, секретарь на табуреточке у ног владыки, скромный, стеснительный, заботливый шпион тайной стражи. Найдите себе другого провожатого. Найдите мужчину. Нет, не стоит. Понимаю, миледи. И Марк? Да, миледи. Попросите Бекку навестить меня. Конечно, непременно. Пауза. Ворон как будто не хотел уходить, но под грозным взглядом графини все же поднялся. До новых встреч, леди Глория. Как нарочито. Если бы он не думал, что я при смерти, сказал бы обычное «прощайте». До новых встреч, Марк. Он вышел. Леди Сибил последовала за ним. Мира сомкнула веки. Комментарии леди Карен. Это глава, на которую особенно любопытно смотреть сквозь призму времен. Я допускаю, что леди Минерва Стакфорд действительно мыслила так, как описано в книге. И не она одна, а почти весь двор тогда воспринял события подобным образом. Но сейчас, с учетом всех фактов, многое видится иначе. Стало быть, последнее убийство тоже дело рук герцога Альмера? Вне сомнений. Тот же почерк, что и 20 лет назад, сказала Мира. Почерк? Не поняла графиня. Угроза цареубийства, а затем чудесное спасение. Тогда Айден получил в награду должность первого советника, теперь добивался короны для дочери. Правда, тогда действительно готовилось покушение на владыку, а сейчас нет. Но это не стало преградой. Герцог создал иллюзию угрозы. До сих пор исследователи не имеют полной уверенности в том, что убийства наследников действительно совершены по приказу герцога Айдена Альмера. Прямых улик против него как не было, так и нет. Касательно покойного барона Росбита, нет даже доказательств, что он вообще был убит. Согласно мнению ряда историков, барон умер от хвори при немного странных обстоятельствах, а герцог Айден, узнав о том, всего лишь поднял шумиху, дабы создать давление на императора и ускорить его женитьбу. Что касается убийства сира Адамара, многие теперь считают это делом рук кукловода. Откуда берутся сомнения? Конечно, они вытекают из того факта, что герцог Айден имел завидное положение при дворе. Он правил богатой землей, служил первым советником и имел огромные шансы породниться с владыкой. Стоило ли ему идти на великий риск и пятнать свою честь ради того, чтобы лишь немного приблизить свою цель? «Что же теперь?» – спросила графиня. «Айден и Аланис арестованы?» «К сожалению, нет, миледи. При дворе шпионов герцога ничуть не меньше, чем моих». Он был предупрежден и бежал из столицы вместе с дочерью. Полагаю, они запрутся в родовом замке Эвергарде. Скверно. Не волнуйтесь, они не уйдут от наказания. Тогда возникает вопрос, не слишком ли строго ответил Адриан на действия советника. Если убийства не доказаны, то вся вина герцога Айдена – сокрытие шутовского заговора в течение одного месяца 20 лет назад. Достаточная ли это причина для столь сурового преследования? Несколько уважаемых историков выдвигают версию, согласно которой давняя вина герцога послужила всего лишь поводом. Айден Альмера имел слишком большое влияние при дворе, которое неуклонно росло. Как всякий император, владыка Адриан не любил слишком сильных вассалов. Вполне возможно, он использовал старое обвинение лишь как предлог, чтобы подорвать могущество дома Альмера. И это далеко не единственный известный нам пример того, как владыка Адриан умел и любил рубить с плеча. Владыка небрежно так щелкает пальцем по вечному Эфесу и говорит «пять дней». Мира потерла виски, прикидывая. «Пять дней — это дорога поездом до Алиридана, сутки там и дорога обратно, верно?» «Да, миледи». «Стало быть, владыка сразу понял, что вы ищете доказательств против Айдена Альмера?» «Мужчина моих грез увидел в этих строках очередное подтверждение прозорливости владыки Адриана. Но я читаю совершенно иное». Быть может, владыка не выражал догадку, а приказывал. Возможно, этими пятью днями он намекнул ворону. «Езжайте к Валеридан и разыщите какие-нибудь улики против герцога Айдена. Я буду очень рад, если убийцей окажется именно он. Возможно, если бы ворон не нашел истинных улик, ему приказано было бы сфабриковать ложные. И эти догадки вполне соответствуют теории, высказанной ранее. Владыка Адриан заранее хотел избавиться от герцога Айдена. Информация, найденная леди Минервой и вороном короны, всего лишь дала ему повод. Чего стоит только брак северной принцессы с этим белолицым чудом? Всего за 3 месяца до летней ярмарки невест, на которой леди Иону оторвали бы с руками... Ну да, в этой книге наш любезный автор описывает очень странный брак. Сложно понять, что побудило герцога Десмонда одобрить такой мезальянс. Впрочем, как мы помним из истории, позднее открылись факты, вполне объясняющие поступок герцога, а затем факты, которые вызывают новые вопросы. Автор не пожелал раскрыть нам полные картины. Но если бы раскрыл, мы все равно не получили бы всех ответов. Пожалуй, это даже к лучшему. Загадки истории сильно оживляют эту науку и позволяют изучать ее, не засыпая от тоски. «Нет, миледи», — быстро вставила Мира. «Это я допрашивала Марка, а не он меня». Ворон улыбнулся. «Чистая правда, миледи. Так все и было». Гораздо позже тех событий мне довелось дружески побеседовать с Марком и выяснить его впечатление. С одной стороны, он признал, что хитрил с Минервой напропалую и вертел ею, как последний черт. С другой, он считает, что у леди Стагфорд действительно имелось завидное чутье на преступление. Ей бы поднабраться опыта. Какой бы сыщик получился, ух! И допрашивать умело на славу. Даже не поймешь, допрос это или свидание. Император ничем не обязан вам, миледи, но я ваш должник. И вот уже второй долг, который так и не был отдан. Как же легкомысленно относятся персонажи к своим обещаниям.